Белл нахлёстывает свою животину, Арбас крепло удаляется вглубь дворов, а я сижу без движения. Налеший вздыхает. Поехали, что ли? Вот тебе и на. Хотя к этому мы, в общем-то, и шли. Еще один вздох, и сзади ко мне лезет второй. Как там его? Андас? Уступаю место, и дальше еду уже пассажиром. За деревней опять поле, по нему дорога серо-желтой лентой поднимается к бахроме елового леса. Это уже почти гребень холма, и всю дорогу до него леший молчит. Я тоже рта не раскрываю, и все вместе напомнило бы похоронную процессию, если бы не веселые голоса с прицепа. Ребятушки явно не расслышали разговора. Когда мимо проплывает первые разлапистые деревья, леший снова оживает. В полном отрыве от темы он начинает выспрашивать базовские новости. Я вкратце докладываю. Так, мол, и так, живем помаленьку. Лодка идет вдоль восточных заливов. Там уже есть несколько контактов. И, видимо, в основном из них будет поставлен форт-пост. На базе построили новое здание для техники. И сейчас настраивают слуховую аппаратуру, вроде той, что здесь. Вроде бы кто-то из Захребетья напал на след Серча, но ничего определенного не известно. Старик-маршал, знак вечного мира, снял ворота со стены, правда, саму стену оставил. Пресноморская вольница опять сожгла наш склад в устье. 100 тонн керосина коту под хвост. И на саму бербазу уже раза три пытались набежать какие-то неясные. Маршал открещивается и клянет неизвестных, на чем свет стоит. Погода последний год плохая. Штормит раза в два против прежнего. Ну что еще? Говорят, скоро будут менять все старые самолеты и вертолеты. Теперь все будет только на лучевых реакторах. Новая модель. И по мощности, и по весу подходит. Хватит воздух травить. Ах да, Кун-младший получил наконец свой заказ, и теперь в круглом ракет будет хватать в самые тяжелые времена. На это леший замечает. А что, ракеты типа куновских сейчас и орки освоили? Это известно? Известно, но у них дыма много, а толку мало. Не умеют делать. Могут и научиться. Ну, знаешь, если так рассуждать... А без огня и пороха Акун не выдержит, и год против степняков, а держаться ему надо. Да, конечно. И леший замолкает вновь. Поворот, и впереди открывается широкая поляна, а на ней слева направо две полукруглых крыши складов, полоса выложена желтенькой плиткой, приземистый ангар, чуть дальше жилой корпус с колодцем, лавочкой под окнами, газончиком и цветником. И, наконец, рабочий корпус с двумя ярко-красными колпаками на крыше и еще двумя на бетонном фундаменте рядом. Приглядевшись, можно заметить, что поляна по краям обнесена забором из колючки, а в удобных местах есть небольшие холмики, и в самом ближнем можно разглядеть плотно сомкнутые створки. Андас подгоняет телегу сразу к складам, а леший предлагает заходить в дом. Разгрузят сами, хозяева как-никак. Из склада выходят четверо, принимаются за разгрузку. Никаких тебе приветов и улыбок. Еще один такой же, неведомый горем убитый бородач, появившийся из-за ангара, приглашает. Добро пожаловать. И молча ведет за собой в корпус. Леший вертит головой, но помалкивает. В раздевалке есть свободные отсеки, и наши мокрые доспехи размещаются в них. У лешего и Андаса под плащами оказывается у одного длинноствольная патронная беретта, а у другого современный ПКМ с прицельным блоком и два запасных магазина. И еще маленькие шарики, шок-гранат, штук по 6 у каждого. И я решаю так. Вообще, такое снаряжение означает, что либо человек-пижон, либо серьезно готов дать отпор не шибко настойчивым гостям. Пижонов здесь не держат. Их и на базе-то не так уж и много. Значит? Леший, а зачем тебе это? Да так, знаете. Да говори на ты, чего там? Ходят здесь разные. Раз 20, наверное, уже. То через проволоку полезут, то телегу стрелами обкидают. И даже не ясно кто. С местными мы до сего дня уживались хорошо. А кто еще бродит вокруг, сказать трудно. Но пошли официально представляться нашему шефу. Шефом, оказывается, тот самый неулыбчивый бородач. Кстати, его так и звать — Брада. Он нерадостно и без интереса выслушивает мое представление по полному титулу, а дальше перебивает. Знаю. Идете вытаскивать архив старикашки. Хотите, чтобы я вас через долину кинул, так? Да, так. И чтоб король или кто сейчас там дали проводника и все такое прочее. Я просто киваю. Так вот, придется тебе планы чуть-чуть поменять. Леший, Андос, вы тоже слушаете, вас это касается больше. Был здесь час назад человек от короля, от самого короля. И передал. На словах и на бумаге такую вещь. С этого дня он рвет договор и прекращает всякие дружеские связи с нами. Повод смехотворный, некие сведения о нашем покушении на его кресло. Он гордо отказывается пользоваться связью, нашими самолетами и аннулирует свой ключ к информбанку. А мы, соответственно, лишаемся права на передвижение по его территории, ведение дел с населением и силами. А плюс к тому он намекнул, дескать, и посты придется скоро убрать, что отсюда, что с юга. Гонец удержался очень надменно и не сказал ни слова свыше того, что есть в бумаге. Думай, Алек, что делать будешь? А вы думаете, что придется делать нам? В ответ Леший с нерадостной ухмылкой делает сообщение про деревенские дела. А потом с Брадой и Андосом вполголоса начинает что-то обсуждать. Ну, а я, как и предложено, думаю, с чего это вдруг господин властитель полез в бутылку? Кто приписывает нам потуги на дворцовый переворот? Да еще так обоснованно, что он поверил и готов рвать все это в сложное время. У нас ведь на Бербазе, когда проходили новые и новые сообщения о драках на северной границе, думали, что не сегодня, завтра он попросит поддержки, типа той, что мы куну оказываем. Уже думали, что ему дать и как перевести, а тут на тебе. Ну, конечно, политика сейчас не мое дело, и надо о задании думать. Итак, без посадки в долине мы в предгорье, может быть, и доберемся. Но без проводника будет плохо. Да и опять же, возможно, стычка не только с орками из Хейрут-Гоблина, но уже и с королевскими всадниками. Это если не свяжемся с кем-нибудь из сильных. Тут уж без знатока полная гибель. А может быть, король просто под горячую руку все сотворил, а теперь жалеет? Да, пожалуй, так оно и есть. Хотя, по слухам, это не тот человек, которого можно вывести из себя. Но со всяким бывает. Решение есть, и я объявляю его Браде, прервав его совещание. Тогда так. В долине я все равно садиться буду. И попробую разнюхать, что к чему. На самых высоких уровнях. Мое имя это сделать позволит. Если удастся уладить дело, значит, все хорошо. Если нет, то все равно высадимся у гор. На свой риск, ибо дело важное. Да, хорошо. Когда хочешь вылететь? Завтра отдохнуть надо. Идет. Мы твою команду уже поселили? В тесноте да не в обиде. А парад к утру, это уже на мне. Я киваю, и Андос ведет в необидную тесноту. Трехместная комнатка. Ничего, потерпим. Ребята все в кают-компании вместе с местным населением глядят по сотому разу привезенные записи. хроника важнейших событий. До остального здесь, конечно, еще доберутся. А пока и те, кто привез, и те, кому привезли, смотрят хронику. Традиция. А я ее нарушаю. Сижу и прикидываю, как быть в самом худшем варианте. В команде, среди прочих, есть, конечно, и ученик-чародея Бербазовского разлива, Хао Шен. Рыжий такой парень. На китайца похожий, как я на Краболова. Он, в общем-то, способен дверь не сильно запечатанную вскрыть. Оборотня почуять и приструнить. От порчи защитить. Но этого ой как мало. Да и карты, которые у нас есть, краденая, показывает только место захоронения. А наша спутниковая, кроме рельефа, ничего не дает. Трудно будет, ну да ладно. Игра свеч стоит. Архив старикашки — это целая связка ключей и отмычек ко многим событиям недавней войны и ко многим тайнам Совета Светлых Сил. Ведь он там чуть ли не первую скрипку играл одно время.